против гренландских исполинов. Отливая мертвенно-белизной, виновник несчастья, айсберг, медленно, величаво, дрейфовал по своему извечному пути, уносимый морским течением на юг. 10 с лишним часов спустя, в 50 милях от места катастрофы, его заметила команда парохода «Принц Адальберт». На белом боку айсберга алела, словно открытая рана, длинная полоса сурика, содранного с остального корпуса «Титаника». Айсберг был плоский и едва выступал над уровнем моря, но его подводная часть имела в длину более 100 метров, а вес его, превышая, пожалуй, раз в 20 вес гигантского «Титаника», водоизмещением 40 тысяч тонн. Дрейфуя к югу, айсберг неуклонно приближался к своей гибели. Каждый луч солнца сокращал его жизнь. С каждым ударом волны он разрушался, таял, подтачиваемый водой, пока, наконец, его окончательно не поглотил океан. Трагедия непотопляемого «Титаника» не первая в истории мореплавания в водах Северной Атлантики. Но это величайшая до Первой мировой войны катастрофа потрясла человечество. Что следовало предпринять, чтобы избежать в будущем подобных несчастий? Как уйти от опасности, если не новейшая техника, не многолетний опыт капитана не смогли спасти этот самый совершенный в ту пору корабль от катастрофы? Собравшись на международной конференции в 1913 году в Лондоне, гидрологи, судовладельцы, морские капитаны и штурманы дальнего плавания долго обсуждали эти жгучие вопросы. Было решено, что катера береговой охраны США возьмут на себя патрулирование наиболее опасных акваторий Северной Атлантики. К соглашению присоединились еще 12 государств, взяв на себя обязательство совместно покрывать все расходы. Так возник Международный ледовый патруль, который в 1963 году отметил 50-летие своей нелегкой и небезопасной деятельности. Ни густой непроницаемый туман, словно белой пеленой, застилающий все вокруг, ни штормовые ветры, ни снежные бураны, ничто не освобождало команды катеров от обязанности патрулирования опасной зоны, простирающейся на юг и восток от Ньюфаундлена между 39-м, 49-м градусом северной широты и 42-м, 60-м градусом западной долготы. С начала марта и до конца июля команды катеров Международного ледового патруля неустанно несут свою вахту, следя за вереницами белых призраков. Порой, как, например, в 1967 году, когда на горизонте неожиданно появилось 37 айсбергов, выстроившихся словно в боевом порядке, катерам приходится патрулировать до конца августа. Не нужно быть астрофизиком или геофизиком, чтобы подметить, что количество айсбергов зависит от изменений солнечной активности. В периоды ее усиления северные районы Атлантики пустеют. Зато в период Международного геофизического года 1957-1958 Северная Атлантика вновь заполнилась айсбергами. Примечание редактора. Авторы приводят здесь сомнительные данные. Какой-либо четкой и явной связи между солнечной активностью и количеством айсбергов не обнаруживается. Катера Международного ледового патруля 900 раз сигнализировали тогда об опасности своей базе на Ньюфаундлене и предупреждали экипажи, находившихся в океане судов. Некоторые айсберги весом в 1,5 миллиона тонн отвесной стеной вздымаются на десятки метров над поверхностью моря. В погожие дни, когда небо безоблачно, их легко заметить с Марса на судне в радиусе 20 километров. Но когда море окутано туманом, белый коварный призрак может появиться совершенно неожиданно. И лишь почти в последнее мгновение, едва ли не в полукилометре, он начинает просвечивать сквозь бурую пелену странным блеском, мерцая, как опал. Если в такой момент неосторожный или самоуверенный капитан из тех, что всегда справятся с положением, идет со скоростью 12-20 узлов, то столкновение происходит неотвратимо и молниеносно через 40, максимум 60 секунд. После Второй мировой войны на помощь командам судов Международного ледового патруля пришел радиолокатор, который обнаруживает препятствия на расстоянии многих километров. Замечает его одинаково хорошо как днем, так и ночью, в тумане или во время метели. Однако радар не всевидящ. Низкий, едва выступающий над поверхностью воды, так называемые гроулеры, он замечает лишь тогда, когда они находятся уже в нескольких сотнях метров. Именно с таким гроулером столкнулся «Титаник». Примечание переводчика. Гроулер – обломок айсберга. Порой на экране радиолокатора в результате многократных отражений луча прибора от неровной, покрытой изломами и трещинами поверхности айсберга возникают неясные расплывчатые очертания ледяного гиганта, даже если он и выступает достаточно высоко над поверхностью моря. Иной старый морской волк, имеющий многолетний опыт плавания в северных широтах, но не знающий всех тонкостей работы современных приборов, может легко пренебречь опасностью и погубить свой корабль. Именно так и случилось недавно. 30 января 1959 года оператор станции на мысе Рейс на острове Ньюфаундленд и радист судна береговой охраны Кэмпбелл одновременно приняли отчаянные сигналы. 11:54. СОС, СОС, СОС. Теплоход «Ханс Хетхофт» столкнулся в тумане во время шторма с айсбергом. Наши координаты — 59 градусов 5 минут северной широты и 43 градуса западной долготы. Просим немедленно оказать помощь.